что штука, которую ты мне вколола, настолько опасна. Тост Цзянчинь шлепнулся на землю. Всего лишь вероятность, почти нулевая. Она не хотела признавать свою ошибку и поэтому решила сменить тему. Но для некоторых людей мутации оказывались полезны, и они приобретали новые способности. У меня это стойкость. Сунь Цзя встала и начала расстегивать одежду. Что ты делаешь? Цзянчинь удивился и даже растерялся, не в силах понять, что она задумала. Но когда его взгляду предстал ее идеальный живот, он был шокирован. Что случилось с твоим шрамом? На чуть загорелой коже виднелось только три едва заметных белых точки. Это выросла новая кожа. Через пару дней он даже и разницу не заметит. Стойкость – это способность увеличивать скорость регенерации клеток для несерьезных ран, и после ее использования тело будет слабым и хрупким. Если этим навыком пользоваться слишком часто, это приведет к остановке сердца. Остановка сердца. У тебя такая же способность. Не забывай, что ты используешь свою жизнь взамен на силу. Поэтому постарайся использовать ее пореже. Согласна, Ин, эта способность называется гнев? Да, кивнул Цзянчинь. Вчера он проверил свой Ин, и там отображалась особая способность. Гнев. Клинически она вызывается сильными эмоциональными стимуляторами. Клетки тела начинают регенерировать с огромной скоростью. Если в общем, она улучшает силу и рефлексы. Специфика способности зависит от человека. Ты можешь найти информацию по использованию на своем ин. Цзянчиня удивила подобная функция. Под руководством Сунь Цзя он отыскал документ. Скрытая особая способность генов. Гнев. Мышечная сила плюс 20. Рефлексы плюс 19. Сила клеток мозга плюс 17. Специальный эффект. Инстинкт убийцы. Используйте любое из пяти человеческих чувств, чтобы определить местонахождение сердца противника. Максимальная длительность – 30 минут. Способность гнев может улучшать работу клеток мозга, делать меня умнее. Цзянчинь сильно удивился. Я настоятельно не советую тебе использовать эту способность часто. Заметив написанное на лице юноши изумление, девушка вздохнула. Почему? Ты уже забыл об эффекте этой способности? Он вспомнил, что тогда потерял сознание и пришел в себя очень скоро. Если ты используешь ее в безопасной обстановке, то ничего страшного. Однако если ты находишься посреди битвы, никто не может предсказать, чем это закончится. Если ты столкнешься с кем-нибудь, с кем не сможешь справиться с помощью способности, то для тебя это закончится более чем плачевно. Пока юноша слушал объяснение Сунь Цзя, по его лбу покатился холодный пот. Не подоспей тогда я вовремя, он уже был бы трупом. Не переживай, обычно такие способности можно контролировать. Ты можешь использовать специальные препараты, чтобы активировать или отключить ее. Таким образом она станет для тебя полезнее. И постепенно, практикуясь, ты научишься использовать свои ментальные способности для контроля способности. Так же, как и я, мне больше не нужны препараты. Сунь Цзя передала Цзянчиню две пластиковые трубки. Вставь их в свой ин и сопоставь с цветами там. Когда тебе понадобится активировать гнев, тебе нужно будет всего лишь нажать на кнопку. Ин использует микроиглу и введет препарат в твое тело. Однако я советую тебе не полагаться на него слишком сильно. Хорошо, Цзянчинь нервно кивнул. После завтрака он упаковал в свою сумку золото. Две девушки пошли за ним в гостиную, чтобы попрощаться. Хотя юноша и убедил их, что скоро вернется, они все равно настаивали. Он обнял Сунь Цзя и без колебаний ее поцеловал. Жаркий и мокрый поцелуй. Никогда это не надоест. Можно повторять бесконечно. Еда в холодильнике. Вам хватит ее на полгода. Сперва ешьте свежие фрукты. Консервы не настолько полезны. Хорошо, дорогой. Может, скажешь что-нибудь романтичное? Сунь Цзя закатила глаза, но в глубине зрачков плескалась печаль. После Цзянчинь обнял Яя. Не забывай хорошо питаться и заботиться о своем теле. Когда я вернусь, я хочу увидеть здоровую Яя. Угум. Девочка закивала. Он почувствовал, что острый подбородок упирается ему в плечо, и некоторое время так постоял, прежде чем отпустить ее. «Но сначала ты должен вернуться», — умоляюще сказала она ему. Цзянчинь искренне улыбнулся и заверил ее. «Ну, конечно же, я вернусь». Цзянчинь уже хотел уйти, но неожиданно он почувствовал, что его за пояс кто-то держит. Он растерянно посмотрел на обнимающую его Яя и уже хотел было спросить ее, в чем дело. Но тут, ее губы накрыли его, от девочки исходил приятный аромат, она пахла лавандой. Я поцеловала его и убежала. Он дотронулся до своих губ, смутившись из-за того, что случилось, а после он увидел убийственный взгляд Сунь Цзя. «Ты не можешь меня за это винить», – промямлил он. Сунь Цзя только вздохнула, слушая оправдание юноши, снова его обняла и прошептала. «Ничего не говори, возвращайся поскорее, Цзян Чэнь открыл рот, но так ничего сказать и не смог. Она встревоженно смотрела на него. Женщина – чувствительное создание. Она догадалась, что Цзян Чэнь из какой-то страны, существовавшей до войны. Только в структурированном обществе золото имеет какую-никакую ценность. Насколько она знала, в этом мире не осталось ни одного места, где оно бы пригодилось. Вернется ли он в этот мир, она не знала. Если бы все произошло раньше, она бы попробовала удержать его здесь. Типичный выход для людей во время апокалипсиса. Но она откинула этот вариант. С самого начала она видела в его глазах бесстрашие. Даже когда он был связан, а ему в голову направили дуло пистолета, он дрожал от страха, но никогда не боялся. Соратники, организация – это все была история, которую он выдумал. Она не знала, что он скрывает. Это было не глупое бесстрашие, а взвешенный риск. Тогда на шестой улице у Сунь Цзя возникло ощущение, что, если юноша захочет уйти, ничто в этом мире не сможет его остановить. Он даже затратит на побег меньше усилий, чем она. Девушке в голову даже приходила идея спрятать золото, чтобы контролировать Цзян Чэня, но она удержалась и не стала притворять ее в жизнь. Она решила ему довериться. «Он не бросит меня здесь, он вернется». Сунь Цзя доверяла ему. Она узнала бы его секрет, если бы последовала за ним. Но она не сделала этого. Это было странно, потому что она впервые поверила в то, что во время апокалипсиса могут существовать настоящие отношения. Хотя умненькая я тоже не знала секрет Цзян Чэня, ей хватило наблюдательности и сообразительности заметить сомнения в его глазах. Она не знала, что это за сомнения и откуда они появились. Возможно, всему виной конфликт с наемниками Хуэйчжун, или он так себя чувствует из-за того, что произошло в логове каннибалов, где осталась какая-то часть его. Она видела, что он полон сомнений. Возможно, эта неуверенность вынудила его отложить идею обчистить банк и ненадолго уйти. Когда Цзян Чэнь сделал этот выбор, я ощутила облегчение. Хотя на душе у нее было тяжело, девочка чувствовала, что, когда юноша заполучит золото из хранилища, он уйдет и вернется еще не скоро. Если он исчезнет, она впадет в отчаяние. Ей не хотелось, чтобы так случилось. И поэтому в последнее мгновение она послушала свое сердце и ласково поцеловала Цзян Чэня. Сунь Цзя не стала ее останавливать по той же самой причине. Хотя девушка была той еще собственницей. В конце концов, сердце юноши должно быть полно привязанностей. Чем их больше, тем лучше. Тогда он вернется. Глава 16. Денежные операции. Глава 16. Денежные операции. У Цзян Чэня чуть слезы на глазах не выступили, когда он вдохнул знакомый полный смога воздух. Часы на стене показывали 11 утра. Время в постапокалиптическом мире совпадало с современным. Когда он уходил, тоже было 11. Юноша потер виски и медленно сделал еще один глубокий вдох. Останься он там еще хоть на секунду дольше, он бы сошел с ума. Цзян Чэнь думал, что достаточно силен психически, но явно себя переоценивал. Когда на него обрушился вал атак со стороны наемников и канализационщиков, когда перед его глазами предстало отвратительное зрелище распотрошенных трупов, возможно, он и не задрожал, не растерялся, но, как и я, получил психологическую травму, а может, пострадал и гораздо сильнее, чем девочка. Знакомый городской шум с улицы успокоил. Даже если эти звуки раньше его раздражали, сейчас они напоминали ему о доме. «Боже, спасибо тебе за мир во всем мире!» Цзян Чэнь хотел закричать эти слова вслух, но только молча вытянул руки вперед. Ограничивающая сила цивилизованного сообщества вынуждала его сдерживаться. Он не хотел, чтобы его сочли психом. Неожиданно он ощутил вес тяжелого металла за спиной, и сердце забилось чуточку быстрее. Золото. Теперь он богат. Он положил рюкзак на весы, и стрелка указала на 7 килограмм. Сердце юноши заколотилось как сумасшедшее. Это, мать вашу, 1 миллион долларов. Он не знал точный обменный курс, но предполагал, что на данный момент тот составляет около 200-300 долларов за грамм, что в результате должно составить 1,4 миллиона долларов. Он правда сорвал банк. Раньше он не зарабатывал даже 3000 в месяц и мог о таком только мечтать. Но вот оно, золото, лежит прямо перед ним. Разительный контраст между мечтами и реальностью заставил его задуматься о том, что стоит сделать дальше. Купить машину, ему хватало на это денег. Квартиру, уже ближе. Нет. Он хотел особняк, да, хранилище в банке. Но когда он начал об этом размышлять, на его лицо набежала тень. Его охватили сомнения. Ему придется вернуться. Вернуться в апокалиптический мир, где даже сам удушающий воздух пропитан жестокостью. Однако, пока он размышлял, перед его мысленным взором возникла изящная фигурка. «Я тоже тебе верю. Ничего не говори. Возвращайся скорее, Сунь Цзя», прошептал Цзян Чэнь, неосознанно дотронувшись до губ. Он все еще чувствовал ее теплый поцелуй. Снова вспышка, и в голове возник еще один хрупкий образ. «Я буду очень послушной. Если вы попросите меня что-то сделать, я не откажу. Я ничего не имею против доброго и благожелательного хозяина. Я очень признательна. Надеюсь, вы меня не бросите. Я...» Цзян Чэнь повторил еще одно знакомое имя. Приятный запах поцелуя неожиданно ударил ему в голову. Неожиданно юноша рассмеялся и выкинул все свои тревожные мысли. «О чем я только думаю? Мне не нравятся маленькие девочки». Он слез с кровати. «Во-первых, надо пообедать. Во-вторых, необходимо обменять золото на деньги. Что касается машины и дома, он хочет самую быструю модель автомобиля и самый лучший особняк. По крайней мере, он должен быть лучше, чем его дом в апокалиптическом мире. Все хранилище банка будет принадлежать мне. Что касается денег, нужно расслабиться немного и просто наслаждаться». Он зашел на знакомую кухоньку и подобрал пыльный нож. Он принял решение. Во-первых, он потратит каждый пенни из своих запасов. В противном случае, ему будет очень трудно собрать всю свою храбрость, чтобы вернуться назад. Просто нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Помимо золота он прихватил с собой ручку, компьютер и пистолет. Юноша не хотел брать с собой оружие, поскольку в его мире ношение пистолета считается незаконным. Да и вообще ему не хотелось привлекать к себе внимание, но он хотел стать здесь богатым. Он взял компьютер, чтобы смотреть фильмы. Продавец заверил его, что все 100 терабайтов заняты качественными фильмами. Цзян Чэнь предвкушал приятное времяпрепровождение и новые знания и желал посмотреть их как никогда прежде. Юноша сразу же открыл компьютер. Сложное устройство спроецировало прямоугольную призму, сделанную из световых частиц. Интерфейс выглядел еще более передовым, чем у Сунь Цзя. Уже предвкушающий и взволнованный Цзян Чэнь открыл папку фильма и выбрал первый файл из списка. Появившаяся на экране картина потрясла его. Да, сильнее. Прямо в центре комнаты разворачивалась возбуждающая сексуальная сцена. Казалось, будто все происходит прямо здесь. Он сразу же выключил все, поскольку соседи, вероятно, услышали весь этот шум. А после он снова открыл папку, но на этот раз он открыл папку и, наконец, увидел название фильмов. 16 раз прямо в офисе. Тайные техники училки. Что это? Здесь только порно. Цзян Чэнь только теперь осознал, почему на лице продавца было такое пошлое и хитрое выражение, когда тот продавал ему компьютер. Получи юноша подобный подарок раньше, он бы, вероятно, мастурбировал под эти фильмы. Но теперь все изменилось. После того, как они с Сунь Цзя столько раз занимались сексом, мысль о развлечении в одиночестве его больше не привлекала. Цзян Чэнь бросил компьютер на пол и взял свой здоровенный рюкзак. Юноша все еще сомневался, стоит ему брать с собой оружие или нет. Я передала ему пистолет, который спас ему жизнь. На мгновение задумавшись, он вдруг вспомнил о своем пространственном хранилище и сложил все туда. Оно было довольно удобным, если не считать недостатками медленную активацию и затраты сил на открытие. В энергокристаллах юноша теперь тоже не испытывал недостатка. Только 10 энергии ему хватило на то, чтобы полностью зарядить браслет. Также он не стал снимать ин. Дизайн аппарата полностью подстраивался под аэродинамику человеческого тела, и поэтому часообразный компьютер находился на руке, под одеждой, где его никто не мог заметить. Цзян Чэнь закрыл за собой дверь своей унылой квартиры и на пару секунд замешкался, прежде чем выйти на улицы оживленного и шумного мегаполиса. Вдоль мощеной асфальтом дороги лежала тень пышных крон деревьев. В городе Ванхай стоял июль. Разноголосый птичий хор напевал громкую песню. Цзян Чэнь стоял на забитой людьми улице и молча размышлял, прежде чем ему, наконец, удалось собраться с мыслями. Все выглядело просто нереально. Хаос апокалипсиса резко контрастировал с мягким спокойствием современного мира. Хотя юноша и находился в постапокалиптической вселенной всего несколько дней, в его разуме и сознании отпечаталась каждая деталь увиденного и услышанного там. Потрескавшемуся бетону на смену пришел асфальт. Вместо исхудавших стволов и торчащих из них немногочисленных веточек по обе стороны дороги стояли могучие стволы с пушистыми отбрасывающими тень кронами. Юноша снова поднял голову и сделал глубокий вдох. Он пытался вытеснить это болезненное чувство из своей головы. Он остро нуждается в нескольких днях отдыха. Ему нужно расслабиться, или скоро у него попросту поедет крыша. Краем глаза он увидел цикад на ветках деревьев. В том мире эти насекомые не обитали, но носящиеся по грязной земле тараканы по размеру не уступали овчаркам. Юноша потряс головой, пытаясь выбить странные мысли из своей головы, поймал такси и назвал нужный адрес. Ему нужно обменять золото на деньги. Мысль о банке Цзян Чэнь решительно отмел. Он не сможет доказать, что оно принадлежит ему, поэтому банковские служащие откажутся его выслушать и даже могут вызвать копов. Респектабельные ювелирные магазины однозначно вариант получше, поскольку у них есть свои собственные возможности сбыта товара, и визит туда не должен повлечь за собой каких-либо проблем. Чтобы заключить сделку, придется разве что сбросить цену. Но, в конце концов, он-то получил золото просто так. Он вышел из машины перед магазином «Голдлион», «Прим», «Золотой лев». Юноша выбрал его исключительно из-за названия. «Здравствуйте, сэр. Вы пришли сюда, чтобы выбрать кольцо для своей второй половинки? У нас». Едва Цзян Чэнь вошел в здание, продавщица тепло поприветствовала его. Пусть молодой человек и одет был весьма неказисто, он мог быть богат. Годы опыта в торговле подсказывали женщине, что этот клиент уникален. «Вы здесь обмениваете золото?» Цзян Чэнь перебил ее, сразу же выразив свои намерения. Она замолкла и тут же потеряла к нему интерес, но все же вежливо ответила на заданный вопрос. «Да, но мы принимаем только золото высшей пробы. Сэр, если вам что-то нужно, пригласите вашего управляющего. Вы не уполномочены заключать подобные сделки», – перебил ее Цзян Чэнь. «Обычная продавщица не сможет принять решение по поводу такого количества золота». Женщина выглядела недовольной, но она оставалась профессионалом. Она не верила, что так просто одетый юноша с рюкзаком мог говорить о каких-то сделках. Она уже практически видела отчаяние на его лице, когда охранник выкинет его из магазина. Когда Люаньшань увидел золото в рюкзаке Цзян Чэня, он ахнул. Он работал в Голдлион уже практически 20 лет и повидал немало людей, которые пришли сюда, чтобы обменять золото. Однако сюда впервые пришел человек с рюкзаком, 7 килограмм золота. Когда оценщик кивнул, Люаньшань прокашлялся и нацепил на лицо самую приятную улыбок из всех возможных. «Здесь 7122 грамма. Оно самой высшей пробы. У вас есть доказательства владения им, сэр?» «Нет», — решительно ответил Цзян Чэнь, смотря мужчине в глаза. Люаньшань на мгновение задумался, прежде чем знаком приказать оценщику уйти. Они остались в комнате одни. «Я буду с вами честен. Золото господина Цзяня появилось из необычного источника». В глазах Люаньшаня промелькнула тень понимания и тут же исчезла. Качество этого золота было столь же высоким, сколь у банковского. Однако в таком случае на слитках имелось бы клеймо, но здесь его не наблюдалось. Определить происхождение слитков не представлялось возможным. «Не волнуйтесь, оно не связано с криминалом. Золото – это моя зарплата», – спокойно ответил Цзян Чэнь, приподняв брови. Он не солгал. Это и впрямь была его зарплата из мира апокалипсиса. Люаньшань тоже имел большой опыт в подобных вопросах. То, как юноша держался, заставило его засомневаться. Золото в качестве зарплаты? Может ли этот парень быть наемником? Как-то все это слишком. Цзян Чэнь помалкивал, позволяя Люаньшаню гадать и дальше. Объяснять он ничего не собирался и через некоторое время посмотрел на мужчину и спросил. «Босс, вас интересует эта сделка?» «Да, разумеется, мистер Цзян», – улыбнулся Люаньшань. «Но раз вы не можете доказать, что оно ваше, нам будет трудно. 7122 грамма. Я продам каждый грамм за $220, что составит в конечном итоге $1,566,840. Округлим до 1,5 миллионов. Остальное – ваши чаевые. На данный момент золото обменивается по курсу $270 за грамм. Вы точно не откажетесь от этой сделки», – предложил юноша. Цзян Чэнь не верил, что у Люаньшаня нет связей, которые помогли бы ему избавиться от золота на черном рынке. «Ха-ха-ха, мистер Цзян, тогда я не могу не принять ваше предложение», – ответил мужчина. Он не мог поверить своим ушам. «Если он согласится, то заполучит 100 тысяч практически моментально. Вам наличными или переводом?» Перевод. Цзян Чэнь дал ему номер своего счета. Получив подтверждение, он подумал, что сделка оказалась более чем успешной. После того, как юноша вышел из VIP-комнаты, продавщица чуть ли не в истерике смотрела на то, как ее босс лично провожает плохо одетого молодого человека к двери. «Мистер Цзян, это моя визитка. Если у вас появятся дела подобного рода в будущем, пожалуйста, не забывайте обо мне». Люаньшань находился на седьмом небе от счастья, ведь ему удалось заработать 100 тысяч долларов буквально за пару минут. Цзян Чэнь оказался прав. Избавиться от золота по другим каналам для него не составит труда. Золото было 999, самой лучшей пробы, и дальнейшее очищение не требовалось. Люаньшаню придется только оформить на него документы, прежде чем продавать на бирже. К тому же, кроме самого золота, Люаньшань инвестировал в долгосрочные деловые отношения. Хотя бы по этой причине к Цзян Чэню он относился с большим уважением. По крайней мере, так оно выглядело со стороны. Цзян Чэнь взял визитку и поблагодарил, но больше не сказал ни слова. Он поймал такси и сразу же уехал. Люаньшань смотрел в сторону, куда направилось такси. Он пытался решить, нужно ли отправить кого-нибудь за Цзян Чэнем. Мужчина чувствовал, что тот, кто продает такое количество золота так просто, должен иметь в запасе гораздо больше. «Если бы я только смог найти источник богатства». В его глазах зажглось пламя жадности, но он его быстро утихомирил. В этой ситуации он все же решил проявить осторожность. В конце концов, жизнь важнее денег. Глава 17. Сегодня я богат. Глава 17. Сегодня я богат. Эй, приятель, куда едем? Шимао. Торговый комплекс высшего класса. Когда-то он работал продавцом-консультантом в магазине элитной одежды. Цзян Чэнь опустил стекло и позволил бушующему ветру обдувать его лицо, словно только таким образом он мог немного утихомирить бешено бьющееся сердце. Он даже не позволил водителю закрыть окно. Тот посмотрел на него как на сумасшедшего. «Хех, с вами случилось что-то хорошее?» «Да, типа того», – расхохотался он, пытаясь поймать ртом воздух. Когда они добрались до места, Цзян Чэнь бросил ему 100-долларовую банкноту. «Сдачу оставь». Юноша пафосно вышел из машины, а водитель такси в шоке пялился ему вслед. Блть, он уже давно хотел так сделать. И вот, наконец, ему выдалась такая возможность. Обменяв золото на деньги, он впервые за много лет почувствовал себя расслабленным и спокойным. Известная поговорка гласит: «Встречают по одежке». В современном мире люди быстро делают выводы о человеке по его внешнему виду. Даже оденься он в костюм тройку перед тем, как пойти в ювелирный, продавщица все равно бы сочла его странным. Асфальтированная дорога летним днем словно плавилась под иссушающими лучами солнца. Так или иначе, первое впечатление всегда складывалось исключительно по внешности человека. Общее мнение практически полностью формируется в первые несколько секунд знакомства, и это оказывает влияние на любое социальное взаимодействие. Цзян Чэнь всегда боялся бедности и никогда не считал себя простым человеком. Уверенный и спокойный взгляд всегда может впечатлить во время свидания или на работе. И это поможет, в отличие от его одежды, сделанной имитаторами известных брендов. Юноша добрался до магазина, в котором раньше работал. Прежде чем войти, он усмехнулся. Ему было интересно, что скажет уволившая его раньше нахалка, когда увидит, как он сорит деньгами направо и налево. Если он собирается ее смутить и унизить, то должен выбрать все самое лучшее. К тому же Цзян Чэнь хотел просто подобрать несколько хороших нарядов для себя. «Добро пожаловать, сэр». Здесь работала незнакомая ему продавщица-консультант. Сейчас на улице стоял конец июля, и многие студенты университетов и колледжей вышли на летние каникулы и подрабатывали здесь. Прекрасные девушки отдавали предпочтение роскошным уважаемым магазинчикам. Перетруждаться здесь не придется, и в таком месте легко отыскать себе попика. Зло капитализма. Хотя миллионеры часто посещали такие местечки, они почти никогда не появлялись здесь в одиночку. В конце концов, у мужчин вкусы в одежде зачастую не особо притязательны. Поэтому в магазинах состоятельные люди зачастую демонстрировали свое богатство спутницам. А после шопинга следовали дополнительные развлечения в отеле. Цзян Чэнь показушником не был, но намеренно добивался противоположного эффекта. Даже глазом не моргнув, он выбрал вещь за 10 000 долларов. Глаза симпатичной продавщицы-консультанта загорелись, когда увидела, как юноша выбирает один предмет одежды за другим. Она сразу же подбежала к нему и помогла, подхватив лишнее. Девушка улыбнулась ему самой сладкой улыбкой, а на ее лице буквально читалось «спросите меня». Цзян Чэнь, занятый поисками своего старого босса, не сразу понял намек. Он не заметил флирта со стороны симпатичной девушки рядом с ним. Разумеется, если бы она захотела бы с ним переспать, он не стал бы возражать. Сиськи у нее были не такими большими, как у Сунь Цзя, но легкий налет модернизма в сочетании с ее энергичностью и юношеским очарованием делали ее очень привлекательными. Она наверняка стала или станет королевой выпускного в каком-нибудь университете. Он водрузил одежду на стойку, уже раздражаясь, потому что не может найти нужного человека. Блть, где она? Если ее здесь нет, в чем вообще смысл всего этого? Цзян Чэнь разозлился, и на его лицо набежала тень. Девушка подумала, что как-то обидела миллионера. Внимательно изучая выражение лица юноши, она начала критически оценивать свои действия. После округления в меньшую сторону общая сумма покупки составит 157 000 долларов. Вы будете платить наличными или картой? Да как вообще можно такое спрашивать? Какой, блядь, идиот притащит 150 000 долларов налом? Цзян Чэнь достал свою платежную дебетовую карту и снова бегло огляделся. Ни одного знакомого лица. Картой. Как зовут управляющего? Спросил Цзян Чэнь, передавая карту кассиру. Услышав вопрос, продавщица-консультант задрожала. Она подумала, что разозлила его, но зачем звать управляющего? Кассир, которая приняла карту, тоже ненадолго замерла. Она посмотрела на продавщицу-консультанта и, улыбнувшись широкой профессиональной улыбкой, ответила. Сюй Липин, вы хотите, чтобы я ее позвала? Его жалобу невозможно было проигнорировать из-за внушительной суммы покупок. Кассир подумала, что продавщица-консультант обидела клиента, и теперь тот хочет увидеть менеджера. Со студентками она предпочитала не иметь дел, и, разумеется, не стала бы им помогать. Подобные девушки работали на полставки в магазине на каждых каникулах. Все нормально. Я хочу спросить, вы знаете Ся Шуюй? Перебил ее Цзян Чэнь. Кассир удивленно приподняла брови и непонимающе на него посмотрела. Она припоминала что-то такое, но очень смутно. Кажется, она не знает. На лице Цзян Чэня отразилась сложная смесь эмоций, когда он развернулся, чтобы уйти. Неожиданно кассир что-то вспомнила и сказала. «Да, предыдущую управляющую звали Ся Шуюй. Где она сейчас?» – спросил юноша. «Ее уволили во время сокращения штата. Нас направили сюда после обучения в головном офисе. Поэтому мы пока здесь еще не все знаем. Если мы что-то сделали не так, пожалуйста, простите нас». С улыбкой на лице кассир рассыпалась в извинениях и наговорила уйму комплиментов. Но Цзян Чэнь не обратил на это никакого внимания. Так значит, она тоже потеряла работу. Эта дерзкая девица протянула тут лишь немного дольше. Ха-ха-хах. Цзян Чэнь хотел расхохотаться, но мимолетное чувство торжества сменилось отчаянием. Похоже, ему ни перед кем похвастаться своей победой. Он убрал все покупки в пространственное хранилище и покинул магазин, покинул место, с которым его связывали многие значимые воспоминания. Он толкнул отполированную стеклянную дверь, и его овеяло порывом холодного воздуха. Цзян Чэнь подумал, что ему также стоит сделать в салоне прическу. Он не записывался на стрижку заранее, но, увидев его роскошную одежду, дизайнер тотчас же пригласила его в VIP-зал. Юноша просто хотел подстричься. Ничего бы не изменилось, зайди он к обычному парикмахеру. Ему всего лишь хотелось потратить деньги. Только экстравагантный образ жизни поможет ему немного расслабиться. Цзян Чэнь, наконец, понял, почему коррумпированные люди ведут такую роскошную жизнь. Если они не будут тратить деньги, как им еще стимулировать свое уже искореженное страхом психическое состояние? Он откинулся на спинку роскошного стула, когда внутрь вошла парикмахер. Ее волнистые волосы идеально подходили ее прекрасному личику. Казалось, будто сама девушка сошла с картины и являлась произведением искусства. Модная одежда идеально сидела на ее изящной фигурке. Юноша взглянул на нее лишь раз, и его сразу же поразила ее красота. Приятный аромат лилии щекотал обоняние. Изящные пальцы аккуратно и сноровисто массажировали его волосы. На заднем фоне играла музыка, и Цзян Чэнь почувствовал себя как в раю. Девушка даже мытье волос превратила в искусство. Однако Цзян Чэнь не знал, что она тоже его оценивает. Дизайнер-парикмахер сама работала в индустрии моды и сразу же поняла, сколько стоит его одежда. Но помимо этого, юноша еще и оказался красив, особенно по сравнению с ее прошлыми клиентами. Большинство из них либо были лысыми, либо щеголяли большим пивным животиком. Девушка кинула взгляд на его скрытую под одеждой мускулистую грудь. Он весь буквально излучал силу. Парикмахер покраснела, и постепенно ее разум затуманили фантазии. Интересно, какого было бы жить с этим парнем? Вода немного горячая. Ох, приношу извинения, сэр. Цзян Чэнь немного растерялся. В теории она не должна совершать подобных ошибок. Он почти задремал, но это его разбудило. Тем не менее, он не обратил на данный инцидент никакого внимания. Вытерев волосы, парикмахер мягко и аккуратно завязала их полотенцем и высушила их плавными приятными движениями. Каждое движение, каждая деталь маленького ритуала была отточена до совершенства. Абсолютное удовольствие. Особенно приятно и волнующе юноша себя почувствовал, когда она обходила его, и его пальцы скользнули по шелковой гладкой коже ее ноги. Парикмахер даже сделал ему массаж после того, как закончила. Ее мягкие пальцы двигались в особом ритме и ласкали его макушку. Казалось, будто девушка играет симфонию на каком-то инструменте. Ее действия оказались настолько приятными, что Цзян Чэнь едва не застонал. Когда с его волосами закончили, юноша посмотрел на себя в зеркало. Хотя его прическа не претерпела значительных изменений, он будто превратился в другого человека. Новая одежда и стильная стрижка создавали изысканный образ. Потом он немного побродил по шумному торговому центру, рассматривая витрины всевозможных магазинов, которые раньше были ему не по карману. Несмотря на нынешнее финансовое положение, у него не возникало желания приобрести что-либо из представленного ассортимента. Он подумал, вот бы Сунь Цзя была здесь. Эта абсурдная нереалистичная идея рассмешила его. Объяснить ей все будет сложно, не говоря уже о том, что он и понятия не имел, можно ли провести с собой в другой мир человека. Шагая по многолюдной улице, он чувствовал себя очень одиноким. Большинство близких друзей разъехались. Кто-то вернулся домой, кто-то отправился куда глаза глядят, а кто и вовсе переехал в другую страну. В огромном переполненном равнодушном городе он остался в полном одиночестве. Телефонная книга забита номерами, но звонить некому. Главное преимущество одиноких прогулок по магазину – абсолютная свобода. Он мог купить что угодно и съесть что угодно. Он чуть было не зашел в магазин женской одежды, но остановился, осознав, что без спутницы будет выглядеть странно, так что поход за покупками для Сунь Цзя и Я придется отложить до следующего раза. Когда небо пожелтело, время начало подбираться к обеду. Цзян Чэнь в одиночестве сидел в элитном ресторане и выбирал все самое дорогое. Императорский краб, омар и стейк. Он не знал, сможет ли съесть все, но все равно заказал 10 блюд. Официант смотрел на посетителя со смесью недоверия и удивления на лице, поэтому юноша просто бросил свою карточку на стол. После генной вакцины состояние тела Цзян Чэня значительно улучшилось. В результате увеличилось и количество необходимой для поддержания организма пищи. Официант стоял и ужасался, наблюдая за тем, как посетитель ужинал. Цзян Чэнь расправился с большей частью блюд. Брать с собой недоеденное он не собирался. Юноша вышел из ресторана, оставив официанта в недоумении. Тот не в первый раз видел, чтобы люди съедали невероятное количество еды. Однако он впервые видел, чтобы утонченный и элегантный человек съел столько блюд в одиночку. А ведь обед состоял из сытных мясных блюд. Глава 18. Встреча со старым другом. Соленый морской воздух немного успокоил Цзян Чэня. Юноша рассматривал проходящих мимо людей. Вид старичков, парочек и туристов на мгновение заставил его отстраниться от реальности. Он потер виски, чтобы избавиться от чувства сонливости. Все-таки он немного устал. Во время своей прогулки он сорил деньгами направо и налево и потратил 200 тысяч долларов за несколько часов. Волнение и возбуждение то приходили, то уходили, и эти эмоциональные горки оставили после себя только крайнюю усталость. Он решил поймать такси и поехать на пляж. Ему просто хотелось пройтись по побережью и почувствовать морской воздух на лице и теле. Пляж считался довольно известной достопримечательностью города Ванхай. Золотистые пески находились за мраморным забором, над которым возвышалась статуя победоносного Мао Цзэдуна, символ величия и напоминание о том, какое наследие он оставил стране. Заключительной деталью пейзажа являлось занимающее пустое пространство в этом пейзаже небольшая построенная в современном стиле хижина. Цзян Чэнь слышал об этом месте от пары своих знакомых, но они обычно трепались только о том, сколько здесь горячих цыпочек. В конце концов, они оказались правы. Однако хотя юноша жил в этом городе уже 4 года, сюда он пришел впервые. На то существовали две простых причины. У него не было ни денег, ни девушки. Нашлись бы деньги, появилась бы и пара. Так что по сути он не приезжал сюда из-за отсутствия средств. Цзян Чэнь чувствовал одиночество, когда ходил по магазинам, и после того, как он оказался на пляже, ничего не изменилось. Пусть он все еще один, он оставил размышления о жизни. У него есть деньги. Пусть миллион в городе Ванхай не считался нормальной сумкой, пусть в округе жило полно богатеев, и он даже не мог позволить себе купить квартиру, его психологический настрой разительно изменился. Он не был заносчив или высокомерен, но в его душе крепла уверенность, что он богаче Билла Гейтса. Весь золотой запас коммерческого банка составлял по меньшей мере пару миллиардов. Сколько же стоит все золото в мире апокалипсиса? Разумеется, ему придется действовать с осторожностью. Большое количество золота на рынке приведет к обесцениванию драгоценного металла. В долгосрочной перспективе он хотел только добыть золото из хранилища. Существовало множество других способов заработать деньги, другие рынки, в которые можно вложиться и извлечь прибыль. Например, продвинутые технологии, которые он может принести оттуда. Если он продаст ручку компьютер, компания обойдет всех на рынке и заработает триллионы. Система образования в виртуальной реальности. Анабиозная капсула. Эти идеи стоят триллионы долларов. Он должен сделать шаг к тому, чтобы начать строить свою империю. Если он неожиданно выбросит технологию на рынок, то разбогатеет. Но вместе с тем появятся вопросы и у правительства. Возможно, им заинтересуются спецслужбы, которые обычно прячутся в тени. Поэтому слишком наглеть не стоит. Когда он получит золото, это станет его начальным капиталом. Потребуется только бросить все силы на разработку стратегии планирования. Он будет шаг за шагом накапливать акции и сформирует конгломерат, чтобы никто не смог его тронуть. Что касается этого миллиона, все это только ради удовольствия. Поэтому Цзян Чэнь просто стоял на побережье, и никакие странные мысли его не посещали. Теперь все, о чем он мог только мечтать, стало реальным. Потрясающие красотки, величавый особняк и роскошные машины. Он рыгнул и выбросил банку из-под пива в мусорку. Он был немного пьяный и сделал еще один глоток соленого морского воздуха. «Эй, парниша, хочешь присоединиться к нам?» Ему улыбнулась девушка в бикини с прекрасной фигурой. Вся она, с головы до кончиков пальцев на ногах, являлась олицетворением юности. В качестве хобби она часто читала журналы и поэтому сразу же оценила стоимость костюма юноши. Его глубокий, но потерянный взгляд создавал образ могущественного генерального директора, который только что неудачно расстался с девушкой. Люди, которые пережили эмоциональный разрыв, самые уязвимые. Су Фэй считала, что знает о любви многое. Первым делом она отвязалась от лучшей подруги и подошла к Цзян Чэню. На красивом лице сияла сладкая, словно тортик, улыбка. Ее совсем не интересовало, сколько у него до этого было девушек или что и сейчас он может состоять в отношениях. Она завидовала своей соседке по комнате, которая подцепила себе попика. Ведь теперь у той была куча денег, вкусные обеды и аксессуары от Гермес. Су Фэй завидовала, потому что считала себя гораздо красивее. Прим. Гермес – новомодный бренд аксессуаров. Если она начнет флиртовать, то преуспеет и тоже подцепит себе богатея. Этот парень выглядел куда лучше, чем хахаль ее соседки. Разум девушки был затуманен радужными мечтами, а сердце колотилось быстро-быстро. Хех, нет, спасибо, к удивлению девушки, парень только бросил на нее мимолетный взгляд, а после перестал обращать на нее внимание. Оставь свою молодость кому-нибудь более важному. И Цзян Чэнь ушел, больше ни разу не взглянув в ее сторону. Су Фэй ошарашенным взглядом смотрела на то место, где он только что стоял. «Эта девчонка, должно быть, думала, какая она умная». Цзян Чэнь истерически хохотал, не обращая внимания на взгляды прохожих. Он бесцельно бродил по пляжу. Генная вакцина также ускорила процесс протрезвления. В результате алкоголь выветривался из крови гораздо быстрее. Он наслаждался приятным чувством, когда разум затуманен, а голова слегка кружится, и ему хотелось, чтобы это ощущение продлилось еще немного дольше. Он отказал девушке, потому что ему так захотелось. Хотя девчонка и была весьма привлекательной, в сравнении с Сунь Цзя она сильно проигрывала. И эти надменные слова он бросил ей просто потому что мог. На огромный город опустилась ночь, но жизнь в нем только начиналась. Здесь было слишком шумно и начинало раздражаться. Цзян Чэню просто захотелось побыть в тишине. Возможно, пора возвращаться, Пока он бесцельно шатался по улицам, он успел протрезветь. Неожиданно его взгляд зацепился за знакомую фигурку. В глазах мелькнуло удивление, а на лице появилось странное выражение. Ся Шиюй закончила университет Ван Хай со специализацией в бизнес-администрировании. Девушка считалась лучшей студенткой на курсе. Ее великолепные академические успехи наряду с красотой вызывали восхищение и зависть. Пусть она и училась со своими однокурсниками на одной специальности и выпустились вместе, жизни у них сложились абсолютно по-разному. По семейным обстоятельствам ей пришлось бросить учебу и отказаться от возможности продолжить развиваться в этой области. Вместо этого она пошла работать в магазин «Надежды». Спасибо ее выдающимся результатам, благодаря которым ее назначили управляющим великолепного удачно расположенного магазина. Там Ся Шиюй смогла продемонстрировать свое мастерство. Когда Ся Шиюй повысили, она разработала и внедрила список действенных планов, благодаря которым продажи сильно выросли. Однако из-за суровых мер, принятых ею, коллеги-мужчины прозвали ее ледяной красоткой, а женщины – стервой. В конце концов, все ей завидовали, особенно представительницы того же пола. Ся Шиюй не только везло в работе, у нее еще и был парень, который ее любил. Он всегда забирал ее после работы, хотя она всегда сильно уставала и вела себя не слишком дружелюбно по отношению к нему. Цзян Чэнь высмеивал девушку за ее спиной из-за ее отвратительного характера и отпускал шуточки на тему разрушительного менструального синдрома, из-за которого она по жизни всем недовольна. Вот так и произошла трагедия. Ходили слухи, что Ся Шиюй случайно эти слова услышала. Она провела свое расследование и выяснила, кто за этим стоит. Затем девушка использовала какой-то пустяковый предлог, чтобы уволить Цзян Чэня. Юноша до сих пор помнил ледяное выражение ее лица и насмешку в ее глазах. В конце концов, люди есть люди. Неважно, насколько человек хорош и праведен, всегда может случиться так, что он поведет себя глупо, поддавшись эмоциям. Цзян Чэнь не считал себя неправым. Он потерял работу из-за обычной шутки. Кому какая разница, кто как себя ведет. Однако Ся Шиюй так не считала. Она привыкла к восхищению со стороны мужчин. Она могла проигнорировать подобное со стороны женщины, но никак не стерпеть неуважение со стороны представителя сильного пола. Такая у нее была слабость. Тогда Цзян Чэнь даже хотел отомстить. Однако, когда он напился и выпустил пар, он забыл о случившемся, решил, что оно того не стоит. Жизнь должна продолжаться, ведь они живут в упорядоченном цивилизованном обществе. Ся Шиюй все еще работала управляющей, и магазин продолжал успешно функционировать и без Цзян Чэня. Однако с того дня что-то изменилось. Способности и навыки – это одно, академические успехи – это одно, но мнение окружающих – совсем другое. После того, как дружелюбного Цзян Чэня уволили, его друзья на работе сильно разозлились из-за принятого начальницей решения. Все единогласно приняли решение ставить Ся Шиюй палки в колеса и мешать работать. Напряженная до предела обстановка в коллективе принесла кратковременное улучшение, но в целом атмосфера стала очень гнетущей. Девушка никогда не работала в команде, но всегда просила людей действовать по ее планам. Возможно, в управлении магазином ей не было равных, она никогда не думала об эмоциях окружающих. Когда средняя зарплата столкнулась с высокими ожиданиями, количество жалоб только увеличилось. Все это отразилось на работе служащих и, следовательно, повлияло на продажи. Хотя высшее руководство принимало в расчет университетские успехи девушки и оставалось довольным высокими продажами, оно в итоге решило поставить на ее место относительно неопытного управляющего и отправить под его начало нескольких более слабых служащих. Они заменили ее запасным талантом. Она, лучшая студентка бизнес-школы, по сути потеряла работу в течение года. Ся Шиюй испытывала ужасные душевные страдания и не знала, что сделала не так. А может, будучи далеко не глупой девушкой, она уже поняла, где допустила фатальную ошибку. Однако теперь уже нельзя было ничего исправить. Она все еще помнила того парня, которого уволила. После того случая все начали смотреть на нее иначе. Уважение со стороны окружающих сменилось неприкрытым презрением. Так же вели себя и те мужчины, которые раньше ею восхищались. С личной жизнью после потери работы тоже не заладилось. Парень, который раньше делал все, о чем она просила, расстался с ней со словами: «Мы столько лет были вместе, а ты даже ни разу не позволила мне себя поцеловать. Хех, ну и оставайся девственницей на всю оставшуюся жизнь». И он ушел со своей новой девушкой. Возможно, все это случилось, потому что она не могла финансово его содержать. Он даже не потрудился скрыть тот факт, что изменял ей. Это было просто смешно. Сяши Юй всегда думала, что он любит ее. Она считала, что это своего рода безусловная любовь. Они учились вместе, время шло, а он продолжал ухаживать за ней даже после выпуска. Она сказала да именно из-за этого. Она не любила его, и ее вообще никто не интересовал в любовном плане. Однако девушка знала, что когда-нибудь они поженятся. По сути, она просто выбрала того, кто упорствовал и не отступал, продолжая добиваться ее уже долгое время. Но реальность предала ее. Она практически влюбилась в него. Это произошло из-за того, что они не целовались или не занимались сексом. Неужели любовь не может выдержать даже такой маленькой проверки? Сяши Юй чувствовала себя растерянной и сбитой с толку. Она пообещала ему, что отдаст всю себя в тот день, когда они поженятся. Но уничтожило ее не это. Возможно, он таким образом ей отомстил. Парень использовал социальный ид Сяши Юй в качестве залога для покупки машины. Девушке приходилось тратить половину зарплаты на выплату долга. До того, как она потеряла работу, никаких неудобств это не доставляло. В прошлом машина стоимостью 500 тысяч ничего не стоила. Проработая она на пару лет дольше, она бы с легкостью смогла себе это позволить. Однако теперь она потеряла работу, и эта сумма стала огромной дырой, которую нужно было найти как залатать. Хотя, казалось бы, со своими навыками и умениями ей не должно было составить особого труда найти другую работу, чтобы выплатить кредит. Все оказалось гораздо сложнее. Каждый год на рынке труда появлялись новые специалисты, и выделиться оказалось слишком сложно. Она уже потеряла свое конкурентное преимущество. К тому же все предложения шли в комплекте с ужасными условиями. К примеру, высокую зарплату обещали взамен на сексуальные услуги. Если кандидатка не отвечала требованиям, то просто звали следующую. В такой населенной стране найти умелого специалиста не составляло труда. Самым смешным было то, что машина ей даже не принадлежала. Девушка подумывала о том, чтобы вызвать копов, но кредит взяли не из проверенного источника, и у полицейских тоже могли возникнуть вопросы. Она никак не смогла бы справиться с бандой. Ей пришлось сбежать из дома и спрятаться на съемной квартирке. Она сводила концы с концами, работая на полставки и надеясь решить проблему законными средствами. И все это время она отчаянно надеялась найти идеальную работу. Но теперь ее удача подходила к концу. Несколько злобного вида парней окружали место ее работы. Они явно пришли сюда не для того, чтобы вести переговоры. Глава 19. Стереотипная сцена «Прекрасный принц спасает принцессу». Глава 19. Стереотипная сцена «Принц спасает принцессу». «Хай, кажется, делишки у тебя идут неплохо», – присвистнул парень с гладко выбритым лицом, подло преградив ей дорогу к двери. Это был головорез из банды Хуньи по прозвищу Сэр Тигр, и он на протяжении 6 лет занимался боевыми искусствами. Однажды он одной рукой победил 5 гангстеров и заработал особое расположение большого босса. Хотя Сэр Тигр особо важной персоной не являлся, у него нашлись последователи, взбунтовавшиеся студенты, которые называли его большим боссом. Ему нравилось находиться в центре внимания. Большую часть времени он работал вышибалой в ночном клубе, принадлежавшем банде, и время от времени выбивал долги по заданию босса. Подобный образ жизни был для него идеальным. Однако приказ забрать деньги у девушки, да еще и у девушки, которая грозилась вызвать копов, оказался неожиданностью. Ее красота сойдет в уплату долга. Поэтому он решил забыть об инциденте. К тому же, разве она не понимала, с кем имеет дело, когда занимала деньги у банды Хуньи? Лицо Лю Ху исказила похабная улыбка. Его люди уже окружили цветочный магазин. Посетители сразу же ретировались, и секунду назад забитое людьми помещение опустело. Испуганный владелец дрожал. Он тоже боялся звонить копам, потому что не хотел еще больше проблем. Здесь так много бандитов, если он еще что-то предпримет, его бизнесу не поздоровится. «Выйдешь, или мне отправить тебе специальное приглашение?» Лю Ху присвистнул, глядя на нее как хищник на добычу. Сяши Юй прикусила губу. На ее прекрасном лице читался ужас. Она заметила мольбу владельца магазина и со вздохом поставила цветок на землю, а после пошла по направлению к парню, цепенея от ужаса, но напряженно и уверенно. «Поверить не могу, что ты все еще работаешь здесь», — Лю Ху протянул руку, чтобы коснуться ее лица. «У тебя есть для меня деньги?» Однако, к его удивлению, девчонка быстро оправилась от первоначального испуга и уклонилась. «Я отработаю деньги. «Пожалуйста, больше не приходите», – спокойно ответила она, сделав глубокий вдох. «Хах, работа, здесь, и сколько нам еще придется ждать?» Казалось, он не разозлился, когда она увернулась, но в его глазах отразилось недовольство. «Чего вы хотите?» Ся Шуи смотрела на подонка спокойно и упрямо. Она так боялась, что у нее тряслись колени. Однако упрямство и уверенность, гнездящиеся глубоко в ее душе, заставляли ее спокойно стоять на месте. «Какая интересная девчонка! Она напугана до смерти, и все еще осмеливается так себя вести». Люху приподнял брови и, улыбаясь, задумался. «Два варианта. Деньги или ты?» Он показал ей два пальца. «Сейчас у меня нет денег», — Ся Шуюй пыталась сохранять спокойствие. «У этой проблемы есть простое решение. Мы возьмем тебя», — он вытянул руку вперед, ожидая рукопожатия, будто сделка уже совершилась. «Меня?» — зашипела Ся Шуюй на его слова. «Вы, ребята, не бойтесь, что вас обвинят в торговле людьми. Ха-ха-ха-ха-ха». Все, включая Люху, громко расхохотались. Девушка почувствовала себя униженной. Она не видела в своих словах ничего смешного, но ей нечего было ответить. Она хотела оставаться независимой всю свою жизнь, усердно работать, содержать себя, помогать родителям и реализовывать собственный потенциал. Однако реальность оказалась жестокой. «Нет-нет-нет, такая потеря, особенно для такой красотки, как ты», — просмеявшись, Луху огляделся и посмотрел на своих подельников. «По крайней мере, мы с тобой позабавимся несколько лет, прежде чем продать кому-нибудь в качестве жены. Как вы считаете, ребята? Ха-ха-ха. Может, мы даже навестим тебя и поможем с работой. Почему бы нам не продать ее сэру Пи? Этот ублюдок любит Шейлха». «Да пошел ты на уй. Я люблю Шейлха, но я никогда не говорил, что собираюсь на одной из них жениться». Ся Шуюй слушала все эти грубые и пошлые комментарии, и губы ее побелели от ужаса, потому что она их кусала слишком сильно. Она хотела плакать. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь спас ее прямо сейчас. Даже когда девушка находилась в самых тяжелых ситуациях, она никогда о таком не думала. По ее щекам потекли слезы унижения, и в голову даже закралась мысль покончить с собой. Если они попробуют заставить ее пойти с ними, то смерть – лучший вариант. Люху неплохо поднаторел в выбивании долгов. По лицу девушки он прекрасно понял, о чем она думает, и дал знак своим парням притихнуть. «Отлично. Я знаю, что для тебя это большое несчастье, но правило есть правило. Если ты берешь деньги, ты обязан платить. Не переживай. Если ты проработаешь в ночном клубе Хуньи пару лет, то сможешь уйти, когда полностью выплатишь долг. В конце концов, никто не узнает. И потом ты просто уедешь из города и выйдешь замуж за какого-нибудь хорошего парня. Просто не занимай еще больше денег, которые ты, впрочем, вообще не должна была брать». Он использовал маленькую хитрость. Метод кнута и пряника могут показаться несколько банальным, но действенным. Возможно, разыгранная чуть раньше сценка тоже являлись частью их плана. Чем бандиты лучше организованы и известны, тем они опаснее. Цзян Чэнь не собирался вмешиваться, но жалкое зрелище, которое представляло из себя его бывший босс, что-то задело в его душе. Пусть он раньше ее и ненавидел, он не хотел, чтобы она сломалась. «Хорошо, я помогу тебе». В прошлой жизни он бы оцепенел от ужаса, встретившись с бандой отморозков, но сейчас... «Хех, как мне к вам обращаться, сэр?» Люху сразу же замолк. Он даже не понял, что кто-то протягивает ему сигарету. Ся Шуюй смотрела на парня глазами полными слез. На ее лице был крупными буквами написан «Шок». Это он вступился за нее, тот парень, которого она, выйдя из себя и поддавшись эмоциям, уволила. Девушка почувствовала, как ее сердце разрывается от острого чувства вины, и она пожалела, что так безрассудно повела себя в прошлом, но она даже и представить себе не могла, что вновь они встретятся в подобной ситуации. «Почему он здесь? Почему он заступается за меня? Разве он не должен стоять в стороне и наблюдать за этими разборками?» На ее лице отражалось полное недоумение, сожаление, сострадание, честности, недоумение. Люху, главарь банды, пребывал в недоумении. Он был в шоке от того, что только что произошло. Да кто вообще осмелится заговорить с бандой, которая занимается какими-то своими делами? Коп. Люху сразу же отмел прочь этот вариант. У босса были связи в полиции, поэтому пока новости об инциденте не украсили передовицы газет, те вмешиваться не станут. Какой-то псих. Выражение лица Люху неожиданно изменилось. Какое совпадение. Я только что встретил своего старого друга. Цзян Чэнь рассмеялся и сменил тему. Я услышал ваш разговор. Сколько она вам должна? Лю Ху сощурился и начал рассматривать Цзян Чэнь. С его точки зрения парень выглядел слишком уж спокойным и собранным. Босс поручил привести девчонку как можно быстрее. Сумма долга не шла ни в какое сравнение с возможной прибылью, которую женщина могла принести ночному клубу. Эта девчонка выглядела прекрасно. У нее была отличная фигура. В ночном клубе ее смогут продавать как топ-выбор для клиента. Очень прибыльный бизнес для банды. «Приятель, ты ищешь неприятностей?» – оскалился Лю Ху и напал на Цзян Чэня. Сердце Ся Шуюй колотилось так быстро, что готово было выскочить из груди, пока она нервно наблюдала за тем, как парень пытается защитить ее. «Моя одежда стоит 10 тысяч долларов. Сможете купить мне новую, если порвете?» Цзян Чэнь вздохнул и схватил противника за руку. Его параметры рефлексов составляли 28. Для кишащих опасностями пустоши этого недостаточно, но для того, чтобы проучить отморозков в современном мире, этого хватит. Лю Ху почувствовал, что его руки крепко сжимают. Он даже двинуться не мог. Быть, должно быть, этот парень раньше занимался боевыми искусствами. Он осознал, что связался не с тем человеком. В первое мгновение он хотел позвать на помощь, но раз вся его банда наблюдала за ним, темная часть его души возобладала, из рукава скользнул складный нож. Раскрыть его оказалось делом нескольких мгновений, и он ударил вмешавшегося незнакомца. Юноша лишь слегка двинул головой, чтобы избежать до жути медленного движения, а после оттолкнул Лю Ху от себя. «Будь, ты думаешь, что такой крутой? Парни, бей его!» Головорез со стороны Лю Ху увидел, что дело медленно катилось к драке. Он тут же решил раздуть конфликт и перевести его из схватки один на один в групповую схватку. Иными словами, напасть на противника всем скопом. Цзян Чэнь вздохнул. Если бы он знал, что этот конфликт не выйдет разрешить мирным путем, он бы не ввязывался в драку в дорогой одежде. Почему бы нам не отойти вон в тот переулок? А то здесь видеонаблюдение. Цзян Чэнь беззаботно указал в нужную сторону. Лю Ху снова на некоторое время замер. Реакция парня казалась ему ненормальной. Тот не выглядел ни в малейшей степени испуганным, и поэтому главарь начал сомневаться. Но отказаться значит струсить. Как он сможет восстановить свою репутацию в глазах своей компании? Хех, какой храбрец. Прошу вас, Лю Ху поправил свою воротник и дал своим парням знак идти в переулок. Какой позер. Цзян Чэнь и представить не мог, что тому и впрямь хватит смелости принять его предложение, пусть драка и неминуема, но все-таки. Цзян Чэнь зашел в переулок, и когда это случилось, на лице Лю Ху расплылась ухмылка. Как бы ни был хорош в боевых искусствах, 10 человек тебе не победить. Или ты думаешь, что ты супермен? Он оставил самого бесполезного головореза караулить Ся Шуюй. Все остальные отправились в переулок. Девушка переживала за Цзян Чэня и пыталась придумать выход из безвыходного положения. Она подумывала о том, чтобы вызвать копов, но приставленный к ней бандит то и дело злобно на нее посматривал. Она кинула взгляд на владельца лавки. Мужчина раньше всегда о ней заботился и помогал, но сейчас делал вид, что ничего не видит и не слышит. Она чуть не расплакалась от обуревавших ее эмоций. Ее душу терзал не страх, а беспомощность. За последние 10 лет ей ни на кого было положиться. Беспомощность задавила даже усталость, которая начинала давать о себе знать. «Взять его!» Лю Ху открыл рот, но насмешливое выражение так и застыло на его лице. Прямо ему в лоб смотрело дуло пистолета. «Здесь нет видеонаблюдения!» Цзян Чэнь пожал плечами. Он и подумать не мог, что пистолет, который подобрала Я-Я, окажется настолько полезным. Юноша не возражал против того, чтобы преподать этим ублюдкам урок и голыми руками, но одежду было жалко. «Фальшивка – это фальшивка, правда?» По лбу Лю Ху катился пот. Он выдавил слабую улыбку, не сводя с Цзян Чэня взгляда. Он выискивал в его лице хоть что-то, хотя бы малейшие признаки неуверенности. Цзян Чэнь поднял пистолет и отвел его в сторону. Бах! Грохот пули прогремел подобно молнии прямо рядом с Лю Ху. Из-за близкого расстояния резкий звук ударил по барабанным перепонкам подобно грому во время грозы. А-а-а! Один из членов банды схватился за ногу и упал на землю, извиваясь от мучительной боли. Его лицо мертвенно побледнело и исказилось в жуткой гримасе. Все застыли от ужаса. Никто из банды не осмеливался помочь несчастному. Пуля прошла сквозь ногу бандита и врезалась в бетон. Пуля досталась тому парню, который хотел сражаться снаружи. Прежде, чем накалять ситуацию, стоило включить мозги. Пушка. Повисла мертвая тишина. Пушки носят только психи и копы. Так ему когда-то сказал босс. Сам Лю Ху никогда не дотрагивался до пистолета, но запомнил эти слова на всю жизнь. Любое оружие невообразимо опасно. В городе Ванхэ обитало огромное количество банд. Если Лю Ху нечаянно обидит влиятельную персону и умрет, никто и слова не скажет. Б-босс, всегда можно найти решение. Не обязательно использовать в разговоре пушку. Цзян Чэнь прижал все еще дымящееся дуло пистолета к его лбу. Вероятно, кожу опалило все еще дымящееся дуло, но изо рта не донеслось ни единого звука. Лю Ху слишком боялся, чтобы двигаться. «Я пытался найти решение, но вы все время перебивали меня». Цзян Чэнь состроил невинный вид. «Да этот парень просто псих». Лю Ху усилием воли задавил страх и рассмеялся, чтобы разрядить обстановку. «Ладно, я не могу возиться с вами весь день». Цзян Чэнь похлопал Лю Ху по голове пистолетом. Главарь заметил, что тот не поставил оружие на предохранитель, и от страха весь покрылся холодным потом. Никогда в жизни он так не боялся. «Мы пришли к соглашению, да-да», — отозвался, дрожа, Лю Ху. «Какой у тебя номер счета?» Лю Ху никак не мог понять в толк, что Цзян Чэнь имеет в виду. «Я верну деньги. Ты совсем придурок или как?» Неожиданно юноша повысил голос, и сердце Лю Ху заколотилось еще сильнее. «Вернете деньги?» — спросил он дрожащим голосом. Ему показалось, что он наслышался. «Как будто ты дал мне деньги в долг. Ты понимаешь, что я имею в виду? У тебя, что, в башке желе? Или я похож на парня, который не заплатит?» Цзян Чэнь убрал пистолет в карман. «Нет». Лю Ху просто не мог ответить утвердительно. «Просто избавиться от долга будет мало. Банда Хуньи все просто так не оставит». Цзян Чэнь не боялся. Хотя, с другой стороны, Ся Шуя может оказаться в опасности. В мире апокалипсиса ждало много дел, и присматривать за девушкой парню было попросту некогда. Он помог ей исключительно потому, что просто не мог иначе. Это бы пошло вразрез с его моральными принципами. Однако дальше разбираться в ситуации он не планировал. А пока время – деньги. Известный туристический город Санья ждал его. Так что в данной ситуации Цзян Чэнь не придумал ничего лучше, кроме как перевести долг на себя. Ся Шиюй сможет вернуть ему деньги и сохранить при этом собственное достоинство. Деньги его не волновали, но он не хотел просто списать ей все долги. Кредит с высокой процентной ставкой – вещь незаконная, но он не видел ничего предосудительного в том, чтобы заставить ее выплатить основную сумму. Если он не отомстит своей бывшей начальнице за ужасное отношение, то он просто упустит такой прекрасный шанс. К тому же Цзян Чэнь уже все хорошо продумал. Лю Ху с радостью принял оплату в размере 410 000 долларов, учтиво поклонился юноше и поспешно ретировался из переулка вместе с раненым. Спросить о процентах он и не подумал. Он был уверен, что босс не станет его винить, поскольку у противника была пушка. Да и вообще Цзян Чэнь добросовестно выплатил основную сумму. Бандиты поспешно убрались во свояси, даже не осмелившись спросить его имя. Цзян Чэнь презрительно посмотрел в сторону, куда ушел Лю Ху, и убрал пистолет в пространственное хранилище, а после вышел из переулка и дотронулся пальцами до лица.